Глава 18. «Все общество сынов Израилевых собралось в Силом и поставили там скинию собрания, ибо земля была покорена ими. Из сынов же Израилевых оставалось 7 колен, которые еще не получили удела своего. И сказал Иисус сынам Израилевым, «Долго ли вы будете не радеть о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Дайте от себя по 3 человека из колена, я пошлю их, и они, встав, пройдут по земле и опишут ее, как надобно разделить ее на уделы, и придут ко мне». Пусть разделят ее на 7 уделов. Иуда пусть остается в пределе своем на юге, а дом Иосифов пусть остается в пределе своем на севере. А вы распишите землю на 7 уделов и представьте мне сюда. Я брошу вам жребий здесь, пред лицом Господа, Бога вашего. А левитам нет части между вами, ибо священство Господне есть удел их. Гаджи, Рувим и половина колена Манасиина получили удел свой за Иорданом к востоку, который дал им Моисей, раб Господень». Эти люди встали и пошли. Иисус же, пошедшим описывать землю, дал такое приказание. «Пойдите, обойдите землю, опишите ее и возвратитесь ко мне, а я здесь брошу вам жребий пред лицом Господним в Силоме». Они пошли, прошли по земле и описали ее, по городам ее, на 7 уделов в книге, и пришли к Иисусу в стан в Силом. Иисус бросил им жребий в Силоме пред Господом и разделил там Иисус землю сынам Израилевым по участкам их. Первый жребий вышел колену сынов Вениаминовых, по племенам их. Предел их по жребию шел между сынами Иуды и между сынами Иосифа. Предел их на северной стороне начинается у Иордана и проходит предел сей подли Иерихона севера и восходит на гору к западу и оканчивается в пустыне Бефафен. Оттуда предел идет к Лузу, к южной стороне Луза, иначе Вифиля, и нисходит предел к Атарофадару, к горе, которая на южной стороне Бефарона Нижнего. Потом предел поворачивает и склоняется к морской стороне на юг от горы, которая на юге пред Беф-Ароном, и оканчивается у Кириаф-Вала, иначе Кириаф-Иарима, города сынов Иудиных. Это западная сторона. Южной же стороною от Кириаф-Иарима идет предел к морю и доходит до источника вод Нефтааха. Потом предел нисходит к концу горы, которая пред долиной сына Енномова на долине Рефаима к северу, и нисходит долину Енома к южной стороне Иевуса и идет к Эн-Рагелу. Потом поворачивает от севера и идет к Эн-Шемешу, и идет к Гелилофу, который против возвышенности Адумима, и нисходит к камню Богана, сына Рувимова. Потом проходит близ равнины к северу и нисходит на равнину. Отсюда проходит предел подле Бефхаглы к северу и оканчивается предел у северного залива моря Соленого, у южного конца Иордана. Вот предел южный. С восточной же стороны пределом служит Иордан. Вот удел сынов Вениаминовых с пределами его со всех сторон по племенам их. Города колену сынов Вениаминовых по племенам их принадлежали сии: Иерихон, Бефхагла, Емек-Кециц, Беф-Арава, Цемариим, Вифиль, Авим, Фара и Офра, Кефара-Монай, Афни и Гева, 12 городов с их селами, Гаваон, Рамма, Беров, Мицфе, Кефира, Моца, Рекем, Ирфеил и Фарала, Цела, Елев и Иевус, иначе Иерусалим, Гевиаф и Кириаф, 14 городов с их селами. Вот удел сынов Вениаминовых по племенам их.